Когда идешь долиной плача, душа уставшая ждала капели радости звенящей, и понемногу таял лед, и светлый праздник приближая, как будто скрытый поворот открыл забытое начало. Чем наши выборы измерить?